Глава 5. Когда полицейские уехали, я направился в гостиную, где, откинувшись на спинку кресла, живописно восседал мой приятель и угрюмо смотрел в ажурный лепной потолок. Услыхав стук двери, он перевел мрачный взгляд с потолка на меня и буркнул: «Ушли?» Я вздохнул: «Ушли, бедный старик». «И что же они у вас спрашивали?» Я вздохнул еще раз. «Наверное, то же самое, что и у вас, только еще дотошнее. Ведь именно я обнаружил труп. Да к тому же в своей комнате. По-моему, единственное, чем инспектор не поинтересовался, так это фасоном и цветом моих носков». Теперь вздохнул он: «Простите, Бога ради, дорогой друг, что по моей вине вы, ко всему прочему, оказались замешаны еще и в это. Я понимаю, идиотизм, даже бредовость ситуации и моего положения в том числе вызвал вас, поплакался в жилетку, а потом озадачил неизвестно чем. Но, поверьте, большего, чем я уже сказал, сообщить вам я не в состоянии, просто потому что не знаю сам». Я неопределенно покрутил головой и потянулся к резному ящичку с сигарами. «Помилуйте», — сказал я, выпустив изо рта клуб белого плотного дыма, — «я вас ни в чем не виню, поскольку выбор у меня был, и сделал я его сам, добровольно. Так что давайте прекратим все эти взаимные реверансы и извинения, а попробуем лучше действительно разобраться в том, что происходит в замке. Хорошо?» «Давайте», — повеселел граф и тоже потянулся к сигарам. «Но скажите сначала, к какому же все-таки выводу пришел инспектор?» «По-моему, он сам еще толком этого не знает. Странно все. Очень странно. Но еще помощник сказал, что одно можно утверждать почти наверняка. Дворецкий был загрызен крупным зверем из семейства псовых». Граф поморщился. «Похоже, за час, проведенный в обществе полиции, вы, дорогой, уже неплохо усвоили их лексикон?» Я улыбнулся. «Это профессиональный лексикон, ваша светлость. Если хотите, в каком-то смысле даже научный». Он махнул рукой. «Ну, ладно. А выражаясь ненаучно, дворецкого убила собака, так?» «Так. Собака? Или волк?» «Волк?» Граф нервно рассмеялся. «Но, помилуйте, откуда же в замке взяться волку? Собака еще куда ни шло». «Знаете, — сказал я, — с собаками тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд. Случайно я оказался свидетелем разговора инспектора с подчиненным, и тот сообщил, что между крепко стиснутых пальцев правой руки покойного были обнаружены несколько шерстинок, простите, животного из семейства псовых. Их отдадут на экспертизу, и тогда что-то, возможно, прояснится. Да к тому же характер раны, ведь у старика просто-таки выдрано полгорла, а это характерно разве что лишь для специально натасканных собак-убийц. Ваши такие?» «Господь с вами!» — воскликнул граф. «Ну вот, видите? Нет, с собаками, повторяю, все далеко не так просто. Мне в голову пришел вдруг старинный документ, который я прочел сегодня в библиотеке, и священник, погибший от собачьих клыков 400 лет назад». «Ладно, можете не продолжать», — буркнул граф. «Я не хуже вас понимаю, что нормальный пес ни с того ни с сего не бросится на хорошо знакомого человека. Уж во всяком случае не задерет его насмерть». «Вот именно», — сказал я. «К тому же ваши собаки, по-моему, насколько я успел их узнать, отлично выдрессированы и обучены. Настолько выдрессированы и обучены, что полицейские с помощью слуг, разумеется, самым тщательным образом осмотрели их, и те даже не зарычали. Да, кстати, мнение инспектора однозначно. На шерсти ни одной из семи живущих в замке собак нет ни малейшего следа крови. Граф какое-то время молчал, а потом словно выдавил из себя через силу. Я так и думал, я не верил, что это они. Но в таком случае кто же? Ответом ему были лишь мои разведенные до предела руки. Здесь вообще много неясного, подумав, добавил я. Крови из убитого вытекло ужас сколько, но пол в спальне абсолютно чистый, за исключением нескольких капель у самой двери. А ведь несчастный, вне всякого сомнения, должен был рваться, метаться, кататься по полу и наследить кровью где только можно. — Это сказал вам инспектор? — Нет, я додумался сам. Но, безусловно, и его первая мысль была такой же. Недаром он сидел чернее туч. К тому же есть еще масса вопросов, ответов на которые, увы, пока нет. Это, конечно, плохо, но хорошо хоть, что есть сами вопросы. Раз они есть, можно надеяться, что рано или поздно ответы появятся тоже. Это довольно туманная, хотя и весьма многозначительная тирада произвела, очевидно, на графа определенное впечатление, потому что после нее он посмотрел на меня как-то по-особенному и робко спросил: «И что же это за вопросы?» Я по-ковбойски швырнул ногу на ногу. «Ну, например, каким это образом таинственный зверь, я уже давно не говорю, вошел, а вышел из спальни? Дверь ведь была заперта на ключ. Кстати, одно это уже говорит о том, что мы имеем дело не с трагическим случаем, а с тщательно продуманным и спланированным убийством. Но, мало того, дверь была еще и прижата изнутри телом покойного. Так кто же, спрашиваю я вас, мог усадить его у порога, и каким образом этот таинственный некто потом вышел?» Взгляд графа был, очевидно, полностью адекватен выражению моего лица. «Но почему его обязательно кто-то был должен усаживать у порога?» — спросил он. «Возможно, несчастный старик сам из последних сил, теряя последние капли крови, — подсказал я. Возможно. Но где же тогда лужи этой самой крови, которыми был бы залит пол, ползи дворецкий через всю комнату, как вы замечательно выразились, господин граф, сам, да еще из последних сил?» «Теперь мой приятель развел руками. Не знаю». «И я не знаю», — сообщил я. «Но это еще не все, есть и другие неясности. Где, например, следы борьбы?» «Я понимаю, что термин «борьба» носит в данном случае весьма условный характер, но не могло же в самом деле быть так, что бедный старик послушно уселся на пол у двери, потом к нему подошла загадочная собака, аккуратно откусила полшеи, а после не менее загадочный некто подставил, к примеру, тазик и собрал в него почти всю вытекшую из мертвеца кровь. Да там, мой милый, должен был быть настоящий кавардак, разгром. Однако вы видели сами, ничего подобного. В спальне идеальный порядок, за исключением всего одной единственной мелочи — трупа у двери. Сущие бездельцы, правда?» Граф покраснел. Очевидно, этот разговор доставлял ему не слишком большое удовольствие. Мне, впрочем, тоже. Но я никогда не краснею от природы. А может, и от воспитания. Ну, короче, такой уж у меня организм. «Ну, ладно. И что же вы собираетесь предпринять в первую очередь?» — спросил властелин Волчьего замка. Я потянулся еще за одной сигарой и спичками. Ну, пока только то, что уже, по-видимому, предпринял инспектор. Поговорить со всеми людьми, которые теоретически могли бы совершить это убийство. Так приступайте. Откушенный кончик сигары лег в пепельницу. А я уже приступил. Что? Какое-то время граф ошалелыми глазами смотрел на меня, а потом вдруг расхохотался. Да неужели же вы думаете, что это я убил своего слугу? Конечно, не думаю, сказал я. Но мне нужно знать абсолютно точно, как вы провели нынешнее утро, с кем виделись, разговаривали, для того, чтобы, сопоставив ваши слова со свидетельствами других обитателей замка, составить для себя максимально четкую картину, кто, где, когда и с кем сегодня встречался. Понятно. Мой друг опять откинулся в кресле. Ну что ж, пожалуйста, только, боюсь, мое сегодняшнее утро было столь бедно запоминающимися событиями, что я буду вам не слишком хорошим помощником. Неважно. Итак, Итак, я встал довольно поздно, потому что вчера здорово намотался в городе. Да и наш с вами разговор на лестнице, признаюсь, несколько выбил меня из колеи, и, несмотря на усталость, я долго не мог уснуть. — Но это вполне объяснимо, — сказал я. — Еще бы, — сказал он и продолжил. — Итак, я встал что-то около 9, потом позавтракал. — Один? — Да. — Вам за столом прислуживал покойный? — Да, он сказал, что Карл завтракал в 7, а вы в 8. «Так с кем же еще было мне завтракать?» «Хорошо. Продолжайте, прошу вас». Граф пожал плечами. «Да продолжать-то, собственно, уже и нечего. После завтрака я какое-то время сидел с бумагами в кабинете, потом пришел Карл, но ненадолго, а потом я опять остался один. Так что с алиби у меня не очень. Верно?» Я кивнул. «Верно. А зачем приходил Карл?» «Да все за тем же. Мы с ним уже вторую неделю занимаемся одним вопросом. Я хочу получить разрешение на покупку нескольких участков пустующей земли». Это меня интересовало не так, чтобы слишком, и я тактично зевнул, а он сразу же тактично замолчал. «Ну что ж», — подытожил я, — «значит, до того, как поднялся весь этот связанный с убийством шум, вас видели только двое — управляющий и сам дворецкий». «Увы». Граф одарил меня преувеличенно скорбным взглядом. «Но если бы, конечно, я знал, что случится такое, то непременно обзавелся бы десятком другим свидетелей, которые и на костре поклялись бы, что видели меня где угодно, но только как можно подальше от этой злополучной комнаты». «Ну еще бы», — улыбнулся я. «Однако, поскольку вы не обзавелись десятком других верных свидетелей, и вас видел, не считая покойного, один управляющий, ваша светлость, я выношу свой вердикт. Невиновен». «Благодарю», — поклонился граф. «И кто же следующий, господин судья?» Я почесал затылок и затушил сигару. «Думаю, прежде всего следует поговорить с Карлом. Я, конечно, знаю, как вы уважаете и цените своего управляющего, но для меня он пока что темная лошадка, уж извините. Может быть, даже слишком темная». — Да ради бога! — воскликнул граф. — Делайте все, что посчитаете нужным. Я замялся. Правда, есть одно «но». — В чем дело, дорогой друг? — Понимаете, Карл может неверно и превратно истолковать мои действия. Он же не в курсе наших с вами проблем и наверняка удивится, если я вдруг ни с того ни с сего стану его, грубо говоря, допрашивать. — Хорошо еще, если только удивиться. «Я понял». Граф сунул недокуренную сигару в пепельницу. «Вы хотите, чтобы я лично предупредил его о том, что вы желали бы задать ему несколько вопросов?» «Вот именно», — сказал я. «Был бы очень признателен, тем более, что если до этого роль моя здесь была весьма неясной и двусмысленной, не только для окружающих, но и даже для меня самого, то теперь, по крайней мере, уж я-то знаю, чего хочу. Найти убийцу, а точнее... организатора убийства дворецкого». «Я понял», — повторил граф. «Думаю, что и Карл правильно поймет вас». Он позвонил маленьким серебряным колокольчиком, и на пороге гостиной, как из-под земли, вырос огромный гайдук в лиловом кунтуше. «Чего угодно, ваше милости». «Позови-ка, пожалуйста, господина управляющего», — сказал граф, и гайдук согнулся в поклоне. Когда дверь за гигантом закрылась, я спросил, — «Это вы их так вымуштровали?» Мой друг засмеялся. «Да что, напротив, это они уже целый год муштруют меня своими манерами, ритуалами и прочим. Первое время я, знаете ли, вообще ходил по замку как по минному полю, едва сдерживался, чтобы не послать их всех с этим их этикетом куда подальше, но потом как-то смирился. Они сломали меня, честное слово. Нет, вы только представьте себе, что предки этих людей жили в замке на протяжении столетий. У них это уже в крови, понимаете? Помню, один раз в начале я по привычке хлопнул Карла по плечу. Так он посмотрел на меня такими глазами, будто я совершил что-то ужасно неприличное. А его предки тоже издавна жили в замке? О, да. Знаете, тут, по-моему, даже какая-то многовековая драма. Бедняга Дворецкий мне однажды обмолвился, что очень давно здесь жил священник, который на закате лет, представляете, взял да и согрешил с молоденькой служанкой. Уже после смерти того священника у девушки родился сын, который и стал пра-пра-пра-пра, не знаю уж сколько раз, прадедом Карла. Но Карл — человек очень гордый, самолюбивый, и потому... Скрипнула дверь, и граф осекся. Но мне и так ясно было, что он хочет сказать. В комнату вошел управляющий, и граф поднялся ему навстречу. — Дорогой Карл, — с чувством произнес он, — я прошу вас понять меня правильно, но дело в том, что этот господин желает учинить мне допрос. Ни один мускул не дрогнул на бледном лице управляющего. Да, то есть нет, не совсем, Карл. Граф был явно смущен, в то время как я почему-то вдруг напрочь утратил робость, которая еще совсем недавно овладевала мной при виде управляющего волчьего замка. Да-да, Карл, — сказал я, — вы совершенно правы. Но мне не хотелось бы называть это допросом. Слишком грубо. Ваш хозяин в письме попросил меня... разобраться кое в каких странных вещах, которые происходят в замке. Потому я и приехал. Я не полицейский, если это вас беспокоит. Просто всегда любил всевозможные головоломки. — Ну и как вам наша? — хрипло спросил Карл. Я кивнул. Впечатляет. С фантазией и размахом. И что любопытно... порой мне, знаете ли, начинает даже казаться, что весь этот эффектный спектакль чуть ли не специально был приурочен к моему приезду в Волчий замок. — Помилуйте, дорогой друг, о чем вы? — пробормотал граф и осекся. — Нет уж, простите, сударь, — вежливо, но твердо сказал я, — поскольку вы меня вроде бы как наняли и снабдили соответствующими полномочиями, думаю, я вправе отныне говорить то, что считаю нужным. — Да, конечно. Однако, знаете, я, пожалуй, пойду. — Как вам будет угодно, — сказал я, и, бросив смущенный и даже несколько виноватый взгляд на управляющего, мой приятель поспешно вышел из комнаты. Сидя в кресле, я молча смотрел на Карла. Он тоже опустился на стул и тоже молча смотрел на меня. Но недолго. Тонкие губы его скривились в недоброй усмешке, и он медленно проговорил. — Ну же, мистер Холмс... — Я вас слушаю. Я шутливо поклонился. Благодарю за комплимент, которого, естественно, не заслуживаю или пока не заслуживаю, и воспринимаю его исключительно в качестве благожелательного аванса. Надеюсь, этот, как вы выразились, допрос будет недолгим к взаимному нашему удовольствию и не слишком обременительным для вас. Итак, сударь, главное, что я хотел бы выяснить, где вы находились примерно с половины десятого утра и до полудня. Думаю, Дворецкий погиб именно в этот промежуток времени. Около 9:30 он закончил прислуживать за столом господину графу, а без 5:12 я обнаружил его в своей комнате уже мертвого. Казалось, Карл побледнел еще сильнее, но я чувствовал, что не от страха, нет. Скорее всего, мой дебют в роли сыщика и предстоящий... каким бы словом это ни называть, допрос. Больно уязвили его самолюбие, и я понимал, что наживаю себе с этой минуты смертельного врага. Однако странное дело, я уже говорил, душевный дискомфорт, который при общении с управляющим не покидал меня с того самого времени, как я впервые очутился в Волчьем замке, в какой-то момент вдруг улетучился, исчез. И я теперь без всякой боязни смотрел в его ледяные серые глаза. Похоже, он это тоже почувствовал и от этого возненавидел меня еще больше. Молчание затягивалось, и я повторил свой вопрос. «Прошу вас, сударь, сообщите мне, где вы находились сегодня с 9:30 до полудня, и где, и с кем из слуг виделись в замке?» Он снова недобро усмехнулся. «Боюсь, что не смогу быть ничем вам полезен, мистер Пинкертон». В течение всего этого времени я сидел в библиотеке, в чем вы и сами могли, по-моему, убедиться. — Да, — сказал я, — конечно. Только я могу засвидетельствовать ваше присутствие там часов с 11 и до без четверти 12. К тому же еще вы выходили минут на 10, усадив меня за чтение той старинной небылицы. Стальные глаза Карла сверкнули грозным огнем, но он сдержался. Эти 10 минут я провел в кабинете господина графа. Сквозь зубы проговорил он, и господин граф, разумеется, может это подтвердить. — Ну, разумеется, может, — любезно согласился я. — А как насчет остального? — Все остальное, интересующее вас время, я просидел в библиотеке. — И тому есть свидетели, кроме меня? — Нет, — отрезал Карл. — То есть вы хотите сказать, что с 9:30 и до 12 я работал в библиотеке? Но этого, к сожалению, не может подтвердить никто, кроме самого Дворецкого. — Не понял, — сказал я. — Когда я пришел, старик заканчивал уборку. А потом мы услышали звон колокольчика, его звал граф, и он вышел. — Сразу же? — Да. — И больше уже не возвращался? — Нет. Мы оба замолчали, и молчание это длилось, наверное, не меньше минуты. Потом Карл встал. — У вас ко мне есть еще вопросы? Я развел руками. Только резюме. Итак, вы утверждаете, что все утро провели в библиотеке, ничего не слышали, никого не видели, и никто вас не видел. Именно. Кроме Дворецкого. Мне показалось не случайным это повторное упоминание о покойном в каком-то странном контексте, и я сказал... Понятно, что я не вызываю у вас дружеских чувств, особенно теперь, но все же объясните, пожалуйста, что значит это ваше «кроме Дворецкого»? Он усмехнулся. Только то, что это и значит. Сегодня утром меня не видел никто, кроме господина графа и старика. Выходит, алиби ваше... Выходит. Карл взялся за ручку двери. Я могу быть вам еще чем-то полезен? Увы, навряд ли. Он холодно кивнул. Желаю всяческих успехов в ваших изысканиях, мсье Люпен. Я тоже холодно кивнул, захлопнувшейся двери.